Глава 50. Прокурор Гусев. В это же время в отделении гинекологии, в смотровой. «Что ж, поздравляю, можете одеваться». Доктор дружелюбно кивает белой от страха Сонечке, снимает перчатки, садится за стол. Напротив нее сидит багровый до кончиков ушей Гусев. У него в изголовье мнется напуганная до смерти супруга. «А с чем поздравляете, доктор?» — хрипит напряженно Гусев. «Антоша, не накручивай себя, у тебя давление», — кудахчет супруга и обмахивает его веером из перьев.